Глава 77. «Роберт!» — шептал голос. Он попытался ответить, но не смог. «Роберт!» — чья-то рука нежно коснулась его лица. Лэнгдон медленно открыл глаза, не понимая, где находится. «Должно быть, я сплю. Ангел в белом парит надо мной». Но, узнав склонившееся над ним лицо, попытался улыбнуться. «Слава богу!» — Амбра с облегчением перевела дыхание. «Мы слышали выстрелы!» — она склонилась над ним. «Не двигайтесь!» Не успев окончательно прийти в себя, Лэнгдон ощутил острый приступ страха. «Человек, который напал, его больше нет!» — успокаивающе прошептала Амбра. «Вы в безопасности!» Она кивнула в сторону лестничного колодца. «Он упал туда!» Напряженно слушая, Лэнгдон постепенно приходил в себя. Туман в голове рассеивался, но раны и ушибы уже давали о себе знать. Сильная пульсирующая боль в левом бедре и острая в голове. Но, похоже, я ничего не сломал. Эхо переговоров по полицейским рациям внизу отдавалось в лестничном колодце. «Сколько я был без...» «Несколько минут», — сказала Амбра. «Вы приходили в себя и снова отключались. Вам надо в больницу». Лэнгдон с трудом сел, прислонившись к стенке. — Это был тот морской офицер, — сказал он. — Тот, кто... — Знаю, — кивнула Амбра. — Тот, кто убил Эдмонда. Полиция установила его личность. Они внизу, рядом с телом, и требуют вас. Но отец Бенни сказал, что никого не пустят, пока не приедет скорая. Она будет через несколько минут. Лэнгдон кивнул. В голове стучало. — Скорее всего, вас заберут в больницу, — сказала Амбра. — Нам надо успеть поговорить. — Поговорить? «О чем?» Амбра с жалостью посмотрела на него. Потом наклонилась к уху и прошептала. «Роберт, вы что, не помните? Мы нашли пароль Эдмонда. Религий темных больше нет. Царит блаженная наука». Эта строка, как стрела, пронзила сознание, и он мгновенно пришел в себя. «Мы почти у цели», — сказала Амбра. «Остальное я сделаю сама. Вы говорили, что знаете, как найти Уинстона. Скажите, где находится компьютер Эдмонда, и я все сделаю». Память Лэнгдона стремительно восстанавливалась. «Да, я знаю. По крайней мере, думаю, что знаю». «Так скажите». «Нам надо в город». «Куда?» «Я не знаю адреса». Лэнгдон, пошатываясь, поднялся на ноги. «Но я могу...» «Роберт, прошу, сядьте». «Да-да, не двигайтесь», — послышался мужской голос снизу. Запыхавшийся отец Бенни поднимался по лестнице. «Скорая помощь уже на подходе». «Я прекрасно себя чувствую», — соврал Лэнгдон. Голова закружилась, и он прислонился к стене. «Нам с Амброй надо идти». «Далеко вы не уйдете». Бенни с трудом преодолевал последние ступеньки. «Вас ждет полиция. Им нужны объяснения. К тому же собор окружен журналистами. Кто-то сообщил прессе о том, что вы здесь». Священник, наконец, добрался до них и устало улыбнулся Лэнгдону. «Мы с мисс Видаль рады, что с вами все в порядке. Вы спасли нам жизнь». Лэнгдон улыбнулся в ответ. «На самом деле это вы спасли нас». «Как бы то ни было, внизу у лестницы вас ждет полиция». Лэнгдон опасливо оперся о низенький бетонный бортик и посмотрел вниз. Там, как будто очень далеко, освещаемое вспышками полицейских фотоаппаратов, лежало тело адмирала Авилы. Глядя на спиральную лестницу, Лэнгдон в очередной раз отметил ее изысканную форму, повторяющую плавные извивы головоногого моллюска Наутилуса. И вдруг вспомнил, как изучал на веб-сайте музея Гауди конструкцию Саграда Фамилия. Он заходил на сайт не так давно, и его поразили модели собора, напечатанные на 3D-принтерах и наглядно представляющие ход строительства от момента закладки храма до завершения, которое в реальности случится не раньше, чем лет через 10. «Откуда мы?» — подумал Лэнгдон. «Куда мы идем?» И еще он вспомнил, как выглядела одна из этих трехмерных моделей. Этот образ хранился в памяти и вдруг всплыл со всей отчетливостью. Модель называлась «Саграда Фамилия сегодня». Если эта модель точная, должен быть еще один выход из собора. Лэнгдон резко повернулся к Бенни. «Святой отец, вы не могли бы выполнить еще одну мою просьбу?» Священник удивленно взглянул на него. Лэнгдон изложил свой план. Амбра с сомнением покачала головой. «Роберт, это невозможно, там же нет...» «На самом деле есть», — перебил ее Бенни. Так будет не всегда, но сейчас мистер Лэнгдон прав. Его план можно осуществить. Амбра удивленно взглянула на настоятеля. — Ну, Роберт, — сказала она, — даже если мы сможем уйти незамеченными, вы уверены, что вам не нужен врач? В этом Лэнгдон был совсем не уверен. — Попозже я обязательно схожу в больницу, — пообещал он. — А сейчас мы обязаны довершить начатое Эдмондом. Он повернулся к Бенни и посмотрел ему прямо в глаза. — Хочу быть с вами честным, святой отец, и объяснить, почему мы здесь. Как вы знаете, Эдмонда Кирша убили сегодня вечером, чтобы похоронить его научное открытие. — Да, — кивнул священник. — И судя по тому, что Кирш успел сказать, открытие это представляет большую угрозу для всех мировых религий. — Совершенно верно. Именно поэтому я хочу, чтобы вы знали, мы с мисс Видаль прилетели в Барселону для того, чтобы обнародовать открытие Эдмонда Кирша. И мы уже очень близки к цели. То есть... Лэнгдон сделал паузу. — В общем, нам нужна ваша помощь, и я прошу вас помочь нам обнародовать открытие атеиста. Бенни положил руку Лэнгдону на плечо. — Профессор, — усмехнулся он, — Эдмонд Кирш не первый на свете атеист, который провозгласил, что Бог умер. И, боюсь, не последний. Что бы ни открыл мистер Кирш, это без сомнения подлежит обсуждению. Испокон века человеческий разум идет вперед, и не мне становиться у него на пути. Лично я уверен, интеллектуальные достижения, в которых нет Бога, невозможны. С этими словами отец Бенни ободряюще улыбнулся и начал спускаться по лестнице. Пилот вертолета ИС-145, сидя в кабине, с интересом наблюдал, как стремительно растет толпа за оградой собора Саграда Фамилия. Он давно не получал никаких известий от агентов гвардии, которые сопровождали Лэнгдона и Амбру, и уже собирался связаться с ними по рации, как вдруг заметил, что из собора вышел невысокий человек в сутане и направляется в сторону вертолета. Отец Бенни принес трагическую весть. Оба агента гвардии убиты, а будущая королева и Роберт Лэнгдон требуют немедленно забрать их отсюда. А окончательно добило пилота уточнение, откуда именно их придется забирать. «Безумие», — подумал пилот. И вот теперь, зависнув над шпилями Саграда Фамилия, он убедился, что священник был совершенно прав. Самая высокая башня собора, центральная, еще не достроена. Ее основание — огромный бетонный круг среди вздымающихся шпилей, словно поляна в лесу. Пилот завис точно над кругом и начал осторожно снижаться. Приземлившись, он увидел, как из лестничного колодца появилась Амбра Видаль, а за ней прихрамывающий Роберт Лэнгдон. Пилот спрыгнул вниз и помог им подняться на борт. Откидываясь на сиденье, будущая королева Испании устало кивнула ему. — Спасибо вам, — прошептала она. — Мистер Лэнгдон расскажет, куда мы летим.